Потому что, говорится, человеческая жизнь предназначена только либо для благочестия, либо для духовного самосознания. Но, в общем-то, оно предназначено для духовного самосознания. Ну, по крайней мере, человек должен себя благочестиво то есть вести. А это целые предписания, это целые ограничения. Вы знаете, быть грешником очень легко, но праведником быть очень трудно. Вы согласны с этим каждый? Поступать праведно очень сложно. Поэтому говорится, что праведный человек во много раз сильнее грешника, потому что сил-то на праведные поступки нужно иметь больше, чем грешить. Грешить легко. Животные грешат. Но они не люди, поэтому они несут ответственности за свои поступки. Люди все несут. Вот приблизительно такой цикл взаимоотношений живых существ с материальной природой. Все наши болезни – это результат наших отклонений внутри нашего сердца. Глупо сражаться с последствиями, если причины не устранены. А причины болезни не в том, что мы что-то съели или что-то выпили. Причины болезни более в глубоком, вот о чем я говорил сейчас. Наша гордость, наша завистливость, наша похоть – это причины наши. Наш гнев. Причины есть разные. Наша мстительность, наша неспособность прощать, желание искать несовершенства в других. И так далее. Желание критиковать кого-то, желание выискивать недостатки и говорить о них. Это причины, по которым мы болеем. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Поэтому ведическая культура как раз, в чем совершенство ведической культуры? Что она очень хорошо пытается, во-первых, устранить причину болезни. Конечно, можно начать вследствие устранять, но особое внимание нужно, конечно, сконцентрировать на устранении причин. Развитие, очищение и развитие хороших, положительных качеств. Каждый из нас осквернен. Наше прощение превратилось в месть. Понимаете? А наша щедрость превратилась в жадность. Это говорит о том, что мы все имеем совершенно другие качества. Если мы находим в себе, что мы кого-то критикуем, кем-то недовольны, Путиным, Лениным, кем угодно, просто мы очень плохие люди. Мы так сильно осквернены вожделением. Мы такие тупые, что не понимаем, почему мы страдаем? И думаем, что страдание где-то вовне. Причина страданий. Помните, я рассказывал, на культуре неподвластном времени есть такая клеша, называется двеша. Ложная ненависть к ложным источникам страданий. Это когда человек думает, что он страдает из-за чего-то. Бандит его ножом стукнул, он думает, виноват бандит. Он не понимает, что причина, которая породила бандит, этот нож в нем. Это адхипхута называется. Ложное эго, соединяясь с гуной невежды, или человек на войне, вот люди погибают и говорят, ну как вы считаете, что наши мальчики на войне погибли ни за что? Конечно, ни за что, за карму за свою. Это адхипхута. Это описывается в Ведах. Почему человек погибает на войне, как, в каких войнах, что кому ногу отрезали, кому что там отстрелили, кого отравили. Это все результат сформированной деятельности самим живым существом. И Кришна в Бхагавад-гите объясняет это Арджуне, чтобы Арджуна не был в невежестве. Арджуна говорит, почему все понимая и зная, я все равно совершаю греховные поступки? Как будто бы какая-то сила извне заставляет меня делать это. И Кришна улыбнулся, потому что он как бы на Кришну, не ты ли? Не Бог ли так устроил? Очень часто можно услышать. Кришна так устроил, что я совокупился не в урочное время. Бог так устроил, что я обманул. Бог так устроил, что я там... Такое впечатление, Бог такой очень странный. Очень странный Бог в устах этих людей. Кришна так устроил, Кришна там сделал. Некоторые говорят, Христос так устроил, это Будда так устроил, что я отупел. Это очень странный Бог. Бог не такой. Он очень милостив. Он совершенно другая, он чистая личность. Он нас отвращает, наоборот, от этих вещей. А мы их совершаем. И Арджуна также хотел сделать Кришну ответственным, Бога ответственным за то, что он грешит. И он сказал, как будто бы какая-то сила извне меня заставляет это делать, грешить. И Кришна улыбнулся и объясняет Арджуне, это, Арджуна, твое собственное вожделение, вечный враг живого существа, всепожирающий, ненасытный враг этого мира, покрывающий истинное знание живого существа. Сруби этого врага этого мира мечом знания и отречения. Таким образом, все, что с нами происходит плохого, нет иной причины, кроме нашей похоти, нашей страсти, желания наслаждаться материально, без всяких законов. Мы хотим нарушать законы. Это называется преступник. И по законам кармы, поэтому человек получает наказание в виде трех вещей. Адхипхута, другие живые существа что-то ему сделают за это. Адхиатма, проблемы ума и тела, болезни будут. И адхидайва, стихи природы, законы природы его будут вынуждать на что-то. И астрологическое влияние, джьотиша. Все. Как только человек начинает в рамки себя вгонять, в рамки законов, все это, насколько он в себя в рамки законов вставляет сам, добровольно к тому же, обязательно должен быть добровольный фактор, тем эти страдания начинают ослабевать. И практически за одну жизнь можно полностью изменить свою карму. За одну жизнь. Вот я помню, есть такая правая рука Далай-ламы, Бакула Ринпочи. Он 15-й. Он помнит все свои 15 жизней. И у меня с ним очень хорошие личные отношения. Он как бы наставник. И он говорил о моей жизни. Он как бы тоже видит там всякие вещи. И он говорил, вот то-то, то-то будет, вот то-то, то-то будет, будет то-то, будет с тобой все. И все время так происходило. Я получил первую инициацию. И 70% того, что он мне приказал, сразу предсказал, не стало сбываться. Я получил вторую. И все исчезло. Все его предсказания перестали работать абсолютно. То есть человек, он постепенно выходит из-под влияния астрологических светил. То есть он меняется, статус его меняется, влияние на него другое оказывается. Знаете, как нумерология, вот меня спрашивают, у меня там какая цифра. Меняется сознание, меняется все, что на вас влияет. Сегодня на вас влияла цифра 13, вы изменяетесь, и на вас уже влияет какая-то другая цифра. Вы меняетесь, уже никакие цифры на вас не влияют. И так далее. То есть изменения происходят. И поэтому влияние также меняется постоянно.